лучась и множась, дробясь, истаивая, кончаясь, возникая, набегая вновь и вновь. «Что это?» — спросил Алексей, когда к нему, онемевшему при виде этого зрелища, вернулась речь. «Северное сияние», — гордо ответил Яша. «Это специально для тебя, чтоб ты не расстраивался. Чуешь?» «Нет, правда». «Правда, северное сияние. Но ведь оно бывает зимой. Сейчас его не может быть». «Все может быть. Раз есть, значит, может. Значит, скоро зима». Все было достаточно ясно, никаких вопросов у него не было. Но Иван Михайлович Чупров, первый секретарь Печорского райкома партии, разговаривал с ними настолько открыто, даже немного бравируя тем, что не желает разводить дипломатию. «Вот вам все как на ладошке, что Алексей не удержался. Как вы представляете себе будущее Печорска, если учесть, что ведомство строит свой поселок на Особицу, хочет закрепить границу в черте города?» «Сиротина», — быстро вскинул на него взгляд Чупров, «у нее, знаете ли, есть личный счет к этому ведомству». «Нет, почему же?» — заторопился Алексей, испугавшись, что так быстро разгадан, что своей неосторожностью подвел хорошего человека. «Ведь и так видно невооруженным глазом». «Невооруженным глазом всего не увидишь», — усмехнулся Чупров. «А вы не смущайтесь. Мы Галину Тимофеевну ценим, поддерживаем. И Сиротина никогда ничего не скажет, что выходило бы за пределы ее служебных обязанностей, за рамки архитектуры. Она женщина интеллигентная, ученая. Но сама эта проблема гораздо сложнее, чем где какие дома ставить». Скулы на его лице обозначились жестче. «Этот вопрос об отношении к советской власти. Петр Никитич, ты председатель райисполкома, скажи честно, как к вам относятся наши соседи? Признают?» Сидевший напротив Алексея за длинным и узким столом Лебедев, уже в годах и сединах, подумав, ответил. «Признают. На словах. А на деле?» «На деле не признают. Зачем мы им? Они богатые, а мы бедные». «Вот», — протянул Чупров, — «все дело, конечно, в этом. У них практически неограниченные возможности и средства. Большими миллионами ворочают. А мы сидим на скудном районном бюджете. Причем разница эта не только в производственных фондах, капиталовложениях, прибылях, но и в самом обычном, житейском, что, как говорится, в карман кладешь. Зарплата. У них в ведомстве ставки высокие, северные надбавки, притом солидные, вплоть до 100%, выслуга, да еще премии, да еще всякие там полевые, колесные. А у нас люди получают такую же зарплату, как где-нибудь в Рязани или в Пензе, ни копейки сверх. Причем, заметьте, если человек местный нанимается в это ведомство, ему все равно не дают никаких северных надбавок. Извиняюсь, ни хрена. Ты здесь, на севере, родился, значит, тебе и так тепло, светло, сытно, и комары тебя не кусают. Значит, тебе и север не север. А приезжает человек откуда-нибудь из других краев, ему, пожалуйста, все пряники. За одинаковую работу бывает разница в оплате вдвое, а то и втрое. Скажу откровенно, пока еще карточная система это как-то уравнивает людей. Но ведь ясно, скоро отменят карточки. Рубль станет полноправным рублем. Что тогда? Богатые и бедные, как выразился Петр Никитич. Но люди наши от этих понятий давно отвыкли. На то и революция была 30 лет назад. Нет, мы не за уравниловку, а за равенство. Для этого социализм, для этого советская власть. Как же иначе? Я знаю, что и в других местах это бывает. Местные советы ходят на поклон к богатым дядюшкам, крупным хозяйственникам. Подкиньте, подсобите. И подкидывают им, подсобляют, оказывают милость, известное дело. Но нигде, учтите, нигде нет такого явного и грубого, чуть ли не узаконенного двоевластия, как у нас. Вот я сказал «узаконенного». А где такой закон? Не видали? Нету его и не может быть. Потому и мириться с этим нельзя. Потому и говорим об этом вслух, громко, да не в семейном кругу, а здесь». Все-таки к концу своей речи Иван Михайлович задохнулся. То ли речь была долго, то ли не совладал с волнением. «А с райкомом партии считаются?» — спросил Степан Агузов. «Тоже не шибко. У них свой политотдел на правах райкома, своя газета, свои конференции, активы.